Святой. Есть такой тип церковных тетушек. Ездят с прихода на приход, ссылаясь на чьи-то благословения, передают батюшкам приветы неведомо от кого, поклоны от незнакомых братьев и сослужителей, рассказывают всякие новости. Рассказывают, рассказывают. Ну, думается, коли уж такие тетушки есть, наверное, они зачем-то нужны. Впрочем, не знаю. А один старый архиерей, кстати, весьма серьезный, философ, называл их «Шаталова пустынь». И утверждал, что они, напротив, ни для чего не нужны. Поди разберись тут. И вот три такие тетушки заявились в храм к моему приятелю, когда мы как раз собирались уезжать в Троице-Сергиеву лавру. «Благодать-то какая, — говорят, — и нас возьмите». Посадили их на заднее сиденье. Дорогу и двое из них тараторили, не переставая. Сначала сказали, что приехали по рекомендации Виктора из псковских Печор, с которым приятель мой будто бы служил в армии. Тот вспоминал, и что-то плохо у него получалось. Не мудрено. Все ж таки прошло 30 лет. Потом нам поведали, что у диакона Николая из какой-то епархии родился 4-й сын, а у протоиерея Петра 8-я дочка. Мы очень порадовались за отцом, о существовании которых даже не подозревали, и которые между тем настругали столько детишек. Далее начались рассказы о мироточениях и других чудесах, перемежавшиеся разными сплетнями, так что пришлось тем разговор сменить. «А что эта подружка ваша молчит?» — спросил мой приятель. «Да она только начала воцерковляться, еще стесняется батюшек. В суетливости своей они не заметили, что добродетельную скромность поставили человеку в укор». Однако тут же набросились на попутчицу с уговорами и увещеваниями. Некоторое время она сопротивлялась, повторяя, да кому это интересно, но в конце концов согласилась рассказать какую-то свою историю. Дело происходило в конце 50-х годов, когда рассказчица была студенткой. Жила она тогда в Симферополе. Случилось с ней сильное недомогание, и отвезли ее на скорой в больницу. И вот лежит она в приемном покое, и час, и другой, и третий. Сознание временами стало покидать ее, а возвращалось все реже и реже. Вдруг сквозь мглу, сквозь пелену видит она, спускается по лестнице старичок в белом халате, медленно спускается, осторожно, перила цепко так перехватывает. Подошел он, склонился над ней, а глаза у него белесенькие, словно слепые, и спрашивает дежурную медсестру, давно привезли? Часа три, наверное, если не больше. А почему не оперируют? Партсобрание ведь, отчетно выборное, не велели тревожить ни в коем случае. Он приказал быстро в операционную и добавил, ей осталось жить 20 минут. Здесь сознание снова покинуло умирающую. Очнулась она уже в операционной. На стене висела икона Пресвятой Богородицы, и слепенький старичок молился перед этой иконой. «Я успела подумать, — вспоминала рассказчица, — что мне страшно не повезло. Мало того, что хирург слепой, да еще и время теряет, хотя сам сказал, что осталось 20 минут. И вдруг я, безбожница, комсомолка, выбросившая бабушкины иконы, взмолилась, Пресвятая Богородица, спаси!» Я знаю, что говорить не могла. Рот у меня пересох, и губы не шевелились. Я обращалась к Богородице мысленно, но старичок, подойдя ко мне, сказал, «Не тревожься, спасет». Операция прошла замечательно, и больную через несколько дней выписали. Спустя годы узнала она, что оперировал ее симферопольский архиепископ Лука, великий хирург Войны Синецкий. «Святой, такая история». В лавре мы с приятелем занялись своими делами, а тетушки отправились в освояси. Впоследствии рассказчица стала монахиней одного из женских монастырей, а подружки ее все снуют и снуют по приходам.